530. Октябрь 27. Продолжение. Сознание переводит энергии в формы. Если процесс правилен, и формы создаются в гармонии с космическими законами истины, получается строительство космическое, которое всегда основано, должно быть основано на принципе красоты. Если же нет, то вместо строительства получаются нагромождения, которыми человечество засоряет пространство. Мы, вырубив в мире первообразов, ведущий план эволюции человечества и планеты, строим на принципе красоты, украсив высшие сферы произведениями ее творческой мощи. И когда люди строят в созвучии с нашими планами, истина на красоте строит, пополняя веление воли высшей. Все личные построения, ограниченные данным кратким приходящим моментом жизни, относятся к области дисгармоничных построений, ибо в космосе нет места для самости ее продуктов. Потому сгроможден мир тонкий. Каждому обещан нами дворец и тело, и духа. Но этот дворец человек должен построить сам, в тесном слиянии своего сердца с иерархией. Придет время, и, утончившись и разрядившись, исчезнут в нынешние плотные формы Земли. Ее материя станет пластичной и достигнет той степени пластичности, которую имеет материя высших планов, из которой мы создаем наши мысли и образы. Творить будет легко. Люди будут жить, окруженные продуктами своего творчества, так же, как теперь они живут в городах, окруженные продуктами своего материального творчества. Только окружение свое этого далекого будущего они будут строить лишь мыслью. И тогда красота творений людских, воплощенная в явные формы, в созвучии с планом Владыки, его построениями и в гармонии с космическими законами и предначертаниями, даст не только дворец каждому духу, но и поистине сделает жизнь прекрасной. Из мира тонкого, утончаясь, разуплотненная земля достигнет области огненной, и огненные формы красоты станут достоянием и действительностью человечества, в которой оно и будет пребывать и жить так реально и сознательно, как оно живет сейчас на Земле, только в более яркой сознательности и условия гораздо менее приходящей длительности. Каждый будет строить и пожинать плоды своего строительства по сознанию. Мир внешний, будущий, микрокосм человека, окружающий, станет выражением его сознания, сливаясь с другим миром в реализации его и в созидании его сознания. Воистину, скажет тогда человек, мир — это я. Мир будет для него его высшим я, с миром слитым и в сознании того я отражающимся. Чем больше охватит в своем творчестве микрокосм человека, и чем больше включит в себя, тем больше станет его мир внешний, который, войдя в него и слившись с ним, станет его внутренним миром. Внешне сольется с внутренним, и не будет границы меж тем, что вовне, и тем, что внутри, ибо «я» станет всем, и все станет «я». Это наследие далекого, предначертанного будущего человечества даже ныне ощущают, переживают на Земле люди, достигшие сознания космического или огненного, когда «я» растворяется в мире, и мир вливается в центр познающий, раздвигая его границы до пределов беспредельности. Нирвана и высшее состояние самадхи есть это великое слияние в безграничном огненном мире с великолепием огненным и красотой огненной. Так путь огненной йоги в огненное будущее устремляет и направляет шаги человека в созвучии с ходом эволюции, намеченной иерархии для нашей планеты. И как бы ни была далека цель огненная, каждый правильный шаг йогой указуемый приближает сознание к этой цели далекой и совпадает с путем огненным. Потому йога огня устремляет пламя в будущее. Потому воплотить на земле великолепие и красоту огненного мира есть задача йога. Землю надо утончить и материю преобразить, и преобразив возвысить вместе с растущим и утончающим сознанием. Впереди великая и бесконечная работа, и труд преображения, и сознания, и планеты, и разуплотнения ее материи до состояния огненного. Облекаясь в оболочки из плотной, астральной, ментальной материи, дух их утончает, и, сбрасывая их утончившейся материи, наполняет сферы соответствующие. дно бывших океанов и недра земные, и поверхность земли устлана мириадами останков тел когда-то живших форм, облекавших искра монаду. Они утончили земную кору, пропустив через формы свои материю планеты. И человечество является таким же огромным фильтром, через физические оболочки которого, разряжаясь и утончаясь, течет земная материя. Чем выше дух, тем более утончается и одухотворяется материя, атомы, которые текут через его микрокосм. Утончителем и разрядителем плотного в тонкой во всех сферах призван быть человек. Этим не только себя, но и землю свою, прибежище свое, дом свой в беспредельности космической сущей украшает и готовит для себя великолепный город-дворец, град незримый, тонкий, им созданный, в котором будет пребывать дух, когда плотный будет преображено в тонкое. Путь огненной йоги, путь в огненное будущее указует из плотного в тонкое, из тонкого в огненное. Так человек является трансмутатором материи земной и трансмутатором энергий космических. И великая лаборатория энергетической, производящая эту великую работу, является его микрокосм, его аппарат, сознанием и волей его управляемый.